Глава 29. Большая игра. 10 негритят отправились обедать. Один поперхнулся, их осталось 9. Агата Кристи. 10 негритят. Место действия планеты Земля. Отдельный карман реальности. Время действия в непривычной хронологии. Волков очнулся в незнакомой комнате. Огляделся. Грязно-песочного цвета стены, которые когда-то очень давно, столько не живут, были желтыми. Но время их истрепало и затерло. Окно, которое даже не окно, а просто проем, без рам и стекол, откуда внутрь падал яркий солнечный свет. Через проем была видна часть здания на улице напротив, эдакого непонятного мрачного цвета и с пустыми глазницами окон. Справа от Филиппа находился проход в соседнюю комнату. Вообще, все это больше напоминало древние руины, чем жилое помещение. Мебели никакой не было. Сам бизнесмен сидел на груде камней. Он встал и осмотрел себя. Какого хрена? Только и смог выдавить из себя Фил. И повод возмущаться действительно был. Он находился в своем теле, в том же наряде, которым прибыл к началу игры в бункер 12-го дома. Светло-серый костюм, белая рубашка, расхлябанный галстук и черные туфли стоимостью кучу зеленых тугриков, которые уже покрылись налетом песчаной пыли. Никакого молодого бойца, параметры которого Богдан долго вбивал в компьютер, не было и в помине. «Эй, мудила!» – заорал Филипп в потолок. «У тебя что, прога не загрузилась?» – крикнул, а в ответ тишина. Волков смачно выругался и пошел осматривать соседнюю комнату. Первое, что бросилось ему в глаза – надпись на стене большими багровыми буквами, написанные небрежно, с подтеками, будто кровью. 9 агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение. Гребаные стихоплеты, драть вас в очко за вашу криво сделанную программу. Опять вспыхнул Фил и повернулся к углу, в котором обнаружил сложенное оружие, аптечку, 5-литровую баклажку воды и рюкзак с едой. Запакованные галеты, рыбные консервы, вяленое мясо в вакуумной упаковке и пресервы с морской капустой. Из боевой амуниции там лежал бронежилет, автомат, похожий на Калашникова, пистолет ТТ, который Филипп Геннадьевич узнал, поскольку неоднократно видел его в разных фильмах. Обещанных менеджером знаний всего российского вооружения, как и молодого крепкого тела, в голове также не нашлось. Еще рядом в сумке оказалась разгрузка с 3 ручными гранатами в карманах и ремнем с патронташем. На ремне висел большой армейский нож в ножнах. Есть Филу пока не хотелось, он просто хлебнул воды. Вооружаться еще рано. Показалось ему, надо сначала разобраться, почему такой сбой, где заявленный персонаж, если надо, он был готов выйти из игры и зайти снова. Волков взглянул на свои наручные часы. Все 3 стрелки крутились вперед с бешеной скоростью. Он потряс часы, попробовал остановить ход. Вручную бесполезно. Стрелки продолжали бежать вперед. Рядом не было других часов, чтобы сравнить, насколько эти спешили. Да и срать на вас в этой игре. Здесь все равно все ненастоящее, воскликнул в сердцах Фил. Все происходящее ему не нравилось, а внутренний голос кричал, что вокруг истинная твердая реальность. Он начал искать выход на улицу, пометуя, что там должны стоять столбики, через которые можно выйти в реальность. Комната располагалась на 2-м этаже. чуть сзади, в узком коридоре, вниз, вела разбитая лестница без перил. Фил аккуратно спустился, матерясь по пути. С остервенением он снял галстук, вытер пот со лба и выкинул ненужную деталь одежды. Было жарко, как в Африке. Выйдя на улицу, Филипп невольно зажмурился от яркого солнца. Оно висело в самом зените. Бизнесмен посмотрел направо и налево по улице, по обеим сторонам которой были расположены однообразные одно- и двухэтажные дома с пустыми отверстиями вместо окон. Поверхность когда-то была выложена светло-коричневым камнем, который почти весь раскрошился, растрескался и был заметен рыжим песком. Метрах в 10 от себя Фил увидел блестящий новый терминал черного цвета с экраном. Он поспешил к нему. В этих руинах технологическое новшество современной эпохи выглядело, будто кусок иного мира. Волков подошел к терминалу, ткнул в экран пальцем. Тот засветился, механический голос спросил: «Участник, вы хотите покинуть игру?» «Да, твою мать, я хочу покинуть эту гребаную симуляцию и спросить менеджера, где мой персонаж, за которого я, между прочим, отвалил немалые деньги. Подтвердите ваш выбор», — продолжил вещать механический голос. На экране появилось два прямоугольника с надписями «Выйти» и «Остаться». Филипп нажал на метку «Выйти». Монитор на секунду погас. А потом во весь экран развернулась фотография большого эрегированного черного члена. «А вот хуй!» – прогундосила запись. Вслед за чем раздался громкий машинный смех. Потом экран погас. Фил потыкал в экран, но тот никак не хотел включаться. Он разъярился, материл Богдана и всю его фирму по отцу и по матери. Пару раз пнул электронный агрегат, но ничего не изменилось. Волков плюнул и собирался пойти поесть. Голод начал о себе напоминать. Как из динамика терминала внезапно раздался громкий голос Богдана, заставив Филиппа вздрогнуть от неожиданности. «Гости дорогие, подходите ближе, не стесняйтесь. Я знаю, что у вас есть вопросы. Вот, да, вот так. Некоторых из вас я наблюдаю возле экранов». К монитору приблизился Волков. «Вот и Филипп Геннадьевич присоединился к нам. Вроде почти все на месте. Вас не так много. Остался только Олег Васильевич. Он идет, бежит со всех своих старческих 70-летних ног. Можете ему похлопать в знак поддержки». С экрана на Фила смотрел Богдан, в этот раз одетый в черную водолазку с принтом на всю переднюю поверхность. Рисунок изображал огромного кайдзю, наподобие тех, что были в фильме «Тихоокеанский рубеж». На губах менеджера играла обворожительная и предельно счастливая улыбка. «Все, наш герой преклонных лет доковылял до монитора. Можно начинать вещание. Некоторые из вас уже успели задать вопрос о выходе из игры и получить искренний и настоящий ответ. Все так и есть. Вам отсюда из игры, как вы того желаете, никак не выйти. Способ только один – на тот свет. Ну и единственный, оставшийся в живых, получит свой приз – жизнь». Богдан замолчал. А Филипп услышал истеричную женскую тираду, взглянул по направлению голоса, метрах в 200 от него располагался еще один терминал, где дама в красном платье орала на монитор, брызжа слюнями и не стесняясь выражений. «А теперь я вам расскажу правила и суть игры, которые, как вы понимаете, уже поменялись. продолжил свою речь аватар. Вы остаетесь в своих телах, со своими возможностями, без обид. Кто на что учился, кому что Бог послал, тем и будете пользоваться. Второй важный момент. Вы не в виртуальной реальности. Ваши спящие тела были перенесены в отдельный карман настоящего пространства Земли, где я правлю балом. Этот уголок был выстроен мною специально для большой игры. Здесь даже время течет иначе. Думаю, это вы уже заметили по своим часам. У вас нет трех жизней. Только своя, единственная и неповторимая, умрете раз и навсегда. В остальном правила нашей настоящей игры похожи на тот завлекательный бред, что я нес вам с целью подписать договор и войти сюда. Весь квест будет длиться максимум 72 часа. Но если все вы, персонажи, умрете раньше, кроме единственного, выжившего, то все завершится быстрее. Победитель получит в подарок жизнь и вернется обратно. Богдан замолк. Его улыбка во все 32 зуба сползла, уступив место злобно-бесстрастному выражению лица. Олег Васильевич, старый наш хрен, не пытайтесь сломать терминал. Это казенное имущество. Нет, вы посмотрите сами. Дедуля не унимается. Картинка на мониторах, перед которыми сейчас стояли все невольные персонажи большой игры, сменилась. Теперь она показывала вид сверху, сбоку, на седовласого, сухонького старичка, который пытался пинать терминал. Потом он отошел, поднял с земли довольно увесистый камень и бросил в экран. Видимо, этого ему показалось мало. Он достал из широкого кармана своих летних штанов пистолет и начал стрелять в терминал. Наружная камера сместилась и показала, что пули все-таки пробили экран, и тот погас, зияя рваной дырой с осколками по краям. Лицо старика на миг воспылало торжеством. Он заулыбался, увидев камеру, навел на нее ствол и попытался попасть. Но камера виляла и уворачивалась. Все патроны ушли в небо. Тут участники прильнули к экранам с еще большим вниманием. Коллегу Васильевичу очень быстро подъехал робот. Выглядел он как прямоугольник на гусеницах. Из боков металлического туловища торчали руки-манипуляторы, которыми робот и схватил старикашку за горло мертвой хваткой. После захвата машина несколько раз ударила Олега Васильевича головой об экран, расширяя дыру. Во все стороны брызнула кровь. Выполнив задачу, робот отбросил тело, как тряпку, и исчез из кадра. Камера приблизилась к телу, у которого уже не было лица. Вместо него сплошное кровавое месиво. Из динамиков тех терминалов раздался механический голос. Осталось 9 участников, среди которых есть победитель. На экраны монитора вновь вернулся Богдан. 9 агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение. Эту фразу вы все видели внутри домов. 9 жертв будут положены на заклание в этот период священного праздника Песах, когда избранному можно обрести спасение из рабства. 9 человек отдадут свои жизни во искупление своих пороков и поступков и во имя спасения одного победителя. Только что вы видели смерть одного из вас. Должны умереть еще 8. В некоторых домах, но не во всех, вы будете находить оружие и медикаменты, воду и пищевой паёк. Используйте и тратьте, у вас не более 3 суток. Вам нужно убить друг друга. Не сидите на месте, двигайтесь, перемещайтесь. спрятаться и отсидеться не удастся. Если вы попытаетесь убежать или спрятаться, то это будет считаться нарушением правил. Наказание не заставит себя долго ждать. Кроме того, будут еще некоторые помехи, которые смогут стать для вас смертельными. Это же квест! Громко рассмеялся менеджер. А теперь можно представиться. Меня вы знаете под именем Богдан, но мое полное имя Урбалдагнкай. Я из расы ящеров, Нгангри, которые есть под расы темных древних. В данный момент нахожусь в теле аватара в вашей человеческой форме. Именно мы зародили жизнь на Земле и в этом эоне. Мы правим планетой и ее обитателями. Можете верить, можете не верить. Мне плевать. Игра уже идет. Приступайте. Пусть победит сильнейший. Экран погас, сделавшись черным. Все участники успели увидеть в отражении свои испуганные и ошалевшие лица.